чтобы так были обнажены вулканическая порода и бомбы, возбужденно говорил профессор Тадакора. Совершенно очевидно, что осадки совсем недавно перемещались и довольно резко, отозвался специалист. Посмотрите вон туда. Хмыкнул профессор. Видно, осадки в этом районе на большом пространстве ползут вниз по склону. А не точнее ли сказать, что здесь произошли оползни? «Анаде», — рассказал профессор Тадакора, — «идите, пожалуйста, над склоном к восточному шельфовому обрыву». Когда они всплыли на поверхность, на Тацуми Мару кипел спор. Он разгорелся еще раньше, до того, как Водоцуми сбросил балласт и начал всплывать, сообщив об этом по УДВ на Тацуми Мару и на Дайта Мару. Механические руки захватили Водоцуми, и Тацуми Мару на самой малой скорости пошел на восток. Началась подготовка ко второму погружению. Пока отсеки заполняли новым балластом, меняли видеоленты, авторегистраторы, спор на судне достиг своего апогея. Казалось, еще немного, и ученые-мужи пустят в ход кулаки. Профессор Тадакора упорно настаивал на том, что граница между наклонным участком шельфа и возвышением почти исчезла. Специалист-промысловек поддерживал его, считая, что до недавнего времени она явно существовала. Об этом свидетельствуют выходы обнаженных коренных пород на достаточно обширном пространстве. Тем временем Водоцуми подготовили ко второму погружению. Опускались на тот же самый участок шельфа. На борту были Юкинага и вулканолог. Очень спешили, обед взяли с собой в батискаф. Анадера, как и в прошлый раз, произвел скоростное погружение до 600-метровой глубины, а затем спустился вдоль склона на глубину 1850 метров. Оба ученых, увидев открывшуюся их глазам картину, разволновались. Даже всегда спокойный Юкинага утратил свою невозмутимость, правда, ненадолго, и охрипшим, срывающимся голосом издал какое-то восклицание. Когда батискаф всплыл на поверхность, началось небольшое волнение. Водоцуми подняли на корму, и Тацуми Мару дал полный ход. «Третье погружение отложено на завтра», — сказал профессор Тадакора. «По-видимому, Дайта Мару обнаружил изменения в Банинском желобе. Это около 120 километров отсюда. Попробуем погрузиться на дно желоба. Надеюсь, батискаф выдержит». «Теоретически он может погружаться на вдесятеро большую глубину», — ответил Анадера. «Он прошел совершенно невероятное испытание на удар в гидродинамическом бассейне кораблестроительной фирмы «Ай». Раздел 7. На следующий день оба судна вели наблюдение за Водоцуми, погружавшимся в бездонный желоб. В гондоле находились профессор Тадакора и доцент Юкинага. Глубина здесь была не просто глубиной. Тысячи метров непроглядного мрака. Там, на дне, температура воды падает почти до нуля, а давление на человеческую ладонь составляет больше 100 тонн. Инфернально-ледяная вода и высокое давление. Перебравшийся на Тацуми Мару злополучный Тацуна с ужасом наблюдал за показаниями эхолота. Слабый, едва уловимый сигнал возвращался через 10 секунд после отправки. Скорость звуковых волн под водой около 1500 метров в секунду, следовательно, Водоцуми находился на глубине более 7500 метров. 10 секунд, пробормотал Тацуна. Достаточно для вставки одной рекламной передачи по телевидению. Чувствовалось всеобщее напряжение, и Анадера вел спуск в бездну особенно осторожно и внимательно. Водоцуми погружался медленно, со скоростью 4 км в час. Вначале Анадыра использовал нисходящее течение, но на глубине 100 метров уже начался мир почти неподвижной воды. Исчезли косяки рыб, обитателей верхних слоев воды, падающих снег Марин Сноу. Мелькнули глубоководные медузы, светящиеся рыбы. На глубине около 700 метров исчез уже и смутный свет за иллюминаторами, а на глубине 1000 метров батискаф охватило царство мрака, словно вокруг разлилась густая тушь. Стало прохладно, влага крупными каплями оседала на внутренних стенках гондолы. «Я бы посоветовал надеть куртки», — сказал Анадыра. Приборы, точно светлячки, в ночи светились зелеными огоньками. На глубине 1500 метров Анадыра включил прожекторы. Вода в их лучах чуть мерцала и колыхалась, окружая водоцуми многослойной серо-зеленой завесой. Время от времени мимо проплывали диковинные глубоководные существа, не проявлявшие никакого интереса к странному пришельцу. Вспыхнул, и фейерверком рассыпался косяк светящихся креветок и медуз. Что-то неведомое, гигантское, смутно чернело и шевелилось на грани света и мрака. 3000 метров, — сказал Анадыра, глядя на пьезометр. Слева уже начинается склон к морскому желобу. Расстояние 11 километров, уклон 25 градусов.